Глава 24. Встреча. Зоя почти вышла из подъезда, когда ее телефон зазвонил. Вытащила аппарат из сумки и посмотрела на экран, неизвестный номер. Сначала решила не отвечать, но потом подумала про события сегодняшней ночи и нажала на кнопку приема. «Здравствуйте, Зоя, это Ярослав», — четко отрапортовали на том конце провода. «Доброе утро», — улыбнулась Зоя. «Вы сейчас дома?» — спросил он. «Ну, как сказать?» Она открыла дверь и вышла из подъезда. Увидев Ярика на улице, она рассмеялась. Он стоял около дома и разговаривал с ней по телефону. «Добрый день!» — Зоя снова с ним поздоровалась. «Я проезжал мимо и решил к вам заскочить, выгрузить дверь и полки». Ярик кивнул в сторону автомобиля с прицепом. «Вы куда-то уходите?» «Да, собиралась в больницу, потом за мальчишками в деревню, но полчаса у меня еще есть». «Отлично, как раз сейчас все выгружу и дальше поеду. У меня заказ в соседнем доме, кухню там собираю», — пояснил мужчина. Зоя хотела ему помочь, но он не разрешил. «Не переживайте, я справлюсь», — улыбнулся он. «Вы такая сегодня красивая, как осеннее солнышко. Вот что значит выходной». «Спасибо», — смутилась Зоя. За 5 минут Ярослав перетаскал все деревяшки в Зоину квартиру. «Как у вас вкусно пахнет!» — потянул он носом. «Гороховый суп?» «Ага», — кивнула она. «Угостить тарелочкой?» «Если не трудно. Простите, но от такого я не могу отказаться. Очень люблю гороховый суп», — улыбнулся мужчина. «К тому же меня редко кто балует горячей и свежеприготовленной пищей». Она налила ему в тарелку супа, нарезала черного хлеба. «Сюда не хватает соленого или копченого сала», — подмигнул Ярослав. «У меня нет сала», — пожала плечами Зоя. «У меня есть, сейчас сделаем». Он сорвался с места и через пару минут вернулся с пакетом. На стол стал выгружать какие-то свертки. «Это соленое сало, это копченое, это домашняя колбаска, а это кровяночка, это яблоки осенние, а это виноград», — перечислил он все свертки. Зоя смотрела на стол с изумлением. «Но этого много для того, чтобы пообедать». «Это для вас гостинцы», — улыбаясь, ответил Ярослав. «Я ничего не возьму. Убирайте все назад в пакет», — строго сказала она. «Почему?» — улыбка потухла на его лице. «Потому что это все дорогие продукты, а я просто так не привыкла получать подарки». «Тогда пусть это все полежит у вас до вечера в холодильнике. Я не могу в машине оставить, протухнет. За день так автомобиль нагревается, что там любая еда пропадет». «Хорошо», — кивнула Зоя. «Нарезать сало?» «Да, пожалуйста», — попросил он. На маленькую тарелочку нарезала всякого сала и колбасы, поставила перед гостем. Зоя не выдержала, взяла кусок хлеба и соорудила бутерброд. «Не могу, так пахнет». Она вдохнула аромат копченого сала. «Вот и правильно», — кивнул Ярик и улыбнулся. «Это собственное производство. Брат старший передал». «Яков?» — удивилась Зоя. «Нет, Федор. Нас 3 брата. Старший держит большую ферму. Там у него все как положено. Еще и продукцию свою перерабатывает. Говорит, так выгоднее, хоть и тяжело физически. Утром сегодня пересеклись, у него дела в городе. Вот посылку мне передал. Федя как приезжает, так нам с братом по пакету всякой вкуснятины везет». Ярик отхлебнул немного супа. «Как вкусно! Давно такого не ел. В столовках горох всегда недоваренный, на зубах хрустит, а у вас такое гладкое пюре». «Вот вечером все и заберете. У меня свекры тоже скотину держит, но для себя», — ответила Зоя. «А вам к кому в больницу?» «К бывшему мужу». «Это который всю кладовку распотрошил?» — удивился Ярослав. «К нему. Я не хотела идти, но свекровь слезно просила. Отнесу ему передачку, а вот общаться с ним не собираюсь. Обойдется», — хмыкнула Зоя. «Ясно», — вздохнул мужчина. «Я видел, у вас во дворе машины сгорели. Кому-то не повезло». «Да, ночью горели», — кивнула она. «Соседи, наверное, расстроились». «Наверное. Одна из них мужа». «Правда?» — с интересом посмотрел на нее Ярослав. «Правда, но я ее не поджигала». «А он еще не знает?» «Нет», — Зоя хитро улыбнулась. «Пока не знает». Ярослав посмотрел на время, сильно удивился. «С вами хорошо и приятно, и суп у вас изумительный, но мне пора бежать». Он быстро вылил остатки супа в рот, помыл за собой тарелку с ложкой, вытер со стола, сложил продукты в пакет и убрал в холодильник. Зоя с изумлением наблюдала за мужчиной. «Я что-то сделал не так?» — спросил Ярослав, увидев ее удивленный взгляд. «Ну, я даже не знаю, скажем так, непривычно». «Простите, забылся. Носки пока разбрасывать не буду», — пошутил он. «Это хорошо», — улыбнулась Зоя. «Я бы вас подбросил, но клиентке обещал подъехать к 11. «Ничего страшного, я не опаздываю». «Вечером созвонимся?» «Да, конечно». Зоя подхватила пакет с передачей, они с Яриком вышли из квартиры. «Вы во сколько приедете?» — спросил он. «В 6 автобус. Где-то в 7:30, может, в 8», — ответила Зоя. «К этому времени постараюсь закончить с кухней», — кивнул Ярик. «Хорошо», — пожала она плечами. Зое повезло, не пришлось ждать автобуса. До больницы ехать всего 3 остановки. Хорошо, что Бориса не положили на другой конец города. В справочной больнице она узнала, в каком отделении и в какой палате он лежит. Оставила для него передачку и направилась на автовокзал. Позвонила свекрови и отчиталась. «Ты к нему не заходила?» — спросила Татьяна Петровна. «Нет. А зачем?» — спросила Зоя. «Узнать о его самочувствии». «Его перевели в общую палату, значит, ему стало легче», — сделала вывод Зоя. «Все же хотелось узнать, как он там». «Завтра приедете и узнаете». «Тяжело на автобусе ездить», — вздохнула свекровь. «Может, завтра полегче станет дяде Валере?» «Дай-то бог, мне так его жалко. Охает, вздыхает и лежит, и все хозяйство на мне. Я так, Зоенька, устала», — пожаловалась тетя Таня. «Я сейчас приеду и вам помогу. Спасибо, моя хорошая, жду». Зоя купила билет и уселась ждать автобус на лавочку. Зазвонил телефон. Она взяла трубку. На том конце кто-то громко сопел. «Алло, я вас не слышу», — сказала она. «Что с машиной?» — просипел знакомый голос. «Груда сгоревшего железа», — ответила Зоя. «Как?» — поинтересовался Борис. «Без понятия. К тебе придет следователь и все расскажет», — хмыкнула она. «Я так понимаю, что тебе все равно?» В голосе чувствовалась тяжесть. «Не совсем. Твоя подружка сможет возместить нам ущерб?» В трубку захрипел и закашлял Борис. Он не отвечал, затем послышались голоса и какой-то шум. «Как всегда на самом интересном месте», — вздохнула Зоя. «Я так и не узнала, понравилась ему моя передачка или нет». Она выключила телефон. Подошел автобус, и Зоя отправилась в деревню. Настроение у нее было просто замечательное. Мальчишки очень обрадовались ее приезду. Сашка показывал ладонь, на которой практически ничего не осталось. Дед сказал, что зажило, как на собаке. «Добрый у нас дедушка», — хохотнула Зоя. Она прошла в комнату, где лежал Валерий, и смотрел телевизор. «Зоенька приехала», — обрадовался он. «Что ты мне привезла?» «Волшебные укольчики я вам привезла», — полезла она в сумку. «Ну, я так не играю», — надулся мужчина. «Дедушка, надо лечиться», — на кровать забрался Лёшка. «А то как мы с тобой в лошадку играть будем?» «Вот действительно, с больным дедом в лошадку не поиграешь. Да, бабка?» — обратился он к зашедшей в комнату Татьяне. «Не поездишь на нем. «Много на тебе накатаешься», — проворчала она. «Через неделю на вахту, а он разболелся». «Я последний раз съезжу, и все. Будем жить с тобой на пенсию. Сил моих больше нет. И половина скота под нож пустим. Хватит, отпахались. Надо и для себя на старости пожить». «Так мы ж с тобой не проживем на пенсию», — вздохнула Татьяна. «Не переживай, голубка, у нас с тобой сбережений хватит лет на 10, а там, может, и пенсию поднимут». «На 100 рублей», — хмыкнула она. «Ладно, Зоя, делай этому товарищу укол и идемте за стол. Ты, наверное, с дороги есть хочешь?» «Есть немного», — кивнула Зоя. Она прогнала мальчишек из спальни и велела свекру заголить филей. «Зойка, да не болит у меня спина. Это я в город к этому упырю ехать не хочу», — заныла Валера. «Ничего не знаю», — сурово сдвинула она брови. «Делаем укол. Обманываете в одном, значит, и в другом можете обмануть». «Ну и фиг с тобой, женщина. На, любуйся». Свекр стянул часть штанов. Зоя быстро поставила укол и велела выбираться к столу.